Энской кавалерийский полк, маневрируя, остановился на ночевку в уездном городишке К. Такое событие, как ночевка господ офицеров, всегда действует на обывателей самым возбуждающим и вдохновляющим образом. Лавочники, мечтающие о сбыте лежалой заржавленной колбасы и самых лучших сардинок, которые лежат на полке уже 10 лет, трактирщики и прочие промышленники не закрывают своих заведений в течение всей ночи. Воинский начальник, его делопроизводители, местная гарниза, надевают лучшие мундиры, полиция снует, как угорелая, а с дамами делается черт знает что. Местные дамы, заслышав приближение полка, бросили горячие тазы с вареньем и выбежали на улицу. Забыв про свое дезобелье и растрепанный вид, тяжело дыша и замирая, они стремились навстречу полку и жадно вслушивались в звуки марша. Глядя на их бледные вдохновенные лица, можно было подумать, что эти звуки неслись не из солдатских труб, а с неба. «Полк!» — говорили они радостно. «Вот поворот, полк идет!» А на что понадобился им этот незнакомый, случайно зашедший полк, который уйдет завтра же на рассвете? Когда потом господа офицеры стояли посреди площади и, заложив руки назад, решали квартирный вопрос, все они сидели в квартире следовательши и в запуске критиковали полк. Им было уже бог весть откуда известно, что командир женат, но не живет своей женой, что у старшего офицера родятся ежегодно мертвые дети, что адъютант безнадежно влюблен в какую-то графиню и даже раз покушался на самоубийство. Известно им было все. Когда под окнами мелькнул рябой солдат в красной рубахе, они отлично знали, что этот денщик подпоручика Рымзова бегает по городу и ищет для своего барина в долг английской горько. Офицеров видели не только мельком и в спины, но уже решили, что между ними нет ни одного хорошенького и интересного. Наговорившись, они вытребовали к себе воинского начальника и старшин клуба и приказали им устроить во что бы то ни стало танцевальный вечер. Желание их было исполнено. В 9 часов вечера на улице перед клубом гремел военный оркестр, а в самом клубе господа офицеры танцевали с местными дамами. Дамы чувствовали себя на крыльях. Упоенные танцами, музыкой и звоном шпор, они всей душой отдались мимолетному знакомству и совсем забыли про своих штатских. Их отцы и мужья, отошедшие на самый задний план, толпились в передней около тощего буфета. Все эти казначеи, секретари и надзиратели, испитые, геморроидальные и мешковатые, отлично сознавали свою убогость и не входили в залу, а только издали поглядывали, как их жены и дочери танцевали с ловкими и стройными поручиками. Между мужьями находился акцизный Кирилл Петрович Шаликов, существо пьяное, узкое и злое, с большой стриженной головой и жирными отвислыми губами. Когда-то он был в университете, читал Писарева и Добролюбова, пел песни, а теперь он говорил про себя, что он коллежский асессор и больше ничего. Он стоял, присклонившись к косяку, и не отрывал глаз от своей жены. Его жена, Анна Павловна, маленькая брюнетка, лет 30, длинноносая, с острым подбородком, напудренная и затянутая, танцевала без передышки, до упада. Танцы утомили ее, но изнемогала она телом, а не душой. Вся ее фигура выражала восторг и наслаждение. Грудь ее волновалась, на щеках играли красные пятнушки, все движения были томны, плавны. Видно было, что, танцуя, она вспоминала свое прошлое. То давнее прошлое, когда она танцевала в институте и мечтала о роскошной, веселой жизни, и когда была уверена, что у нее будет мужем непременно барон или князь. Акцизный глядел на жену и морщился от злости. Ревности он не чувствовал, но ему неприятно было. Во-первых, что благодаря танцам негде было играть в карты, во-вторых, он терпеть не мог духовой музыки, в-третьих, ему казалось, что господа офицеры слишком небрежно и свысока обращаются со штатскими, а самое главное, в-четвертых, его возмущало и приводило в негодование выражение блаженства на Женином лице. «Глядеть противно», — бормотал он. «Скоро уже 40 лет, ни кожи, ни рожи, а тоже, поди ты, напудрилась, завелась, корсет надела, кокетничает, жеманничает, и воображает, что это у нее хорошо получается. Ах, скажите, как вы прекрасны!» Анна Павловна так ушла в танцы, что ни разу не взглянула на своего мужа. «Ну, конечно, где нам, мужикам, злорадствовал акцизный? Теперь мы за штатом. Мы тюлени, уездные медведи, а она царица бала. А ведь настолько еще сохранилась, что даже офицеры интересоваться могут. Пожалуй, влюбиться не прочь». Во время мазурки лицо акцизного перекосило от злости. С Анной Павловной танцевал мазурку черный офицер с выпученными глазами и с татарскими скулами. Он работал ногами серьезно, с чувством, делая строгое лицо, и так выворачивал колени, что походил на игрушечного паяца, которого дергают за ниточку. А Анна Павловна, бледная, трепещущая, согнув томно стан и закатывая глаза, старалась сделать вид, что она едва касается земли. И, по-видимому, ей самой казалось, что она не на земле, не в уездном клубе, а где-то далеко-далеко, на облаках. Не одно только лицо, но уже все тело выражало блаженство. Акцизному стало нестерпимо. Ему захотелось насмеяться над этим блаженством, дать почувствовать Анне Павловне, что она забылась, что жизнь вовсе не так прекрасна, как ей теперь кажется в упоении. «Погоди, я покажу тебе, как блаженно улыбаться», — бормотал он. «Ты не институтка, не девочка. Старая рожа должна понимать, что она рожа». Мелкие чувства зависти, досады, оскорбленного самолюбия, маленького уездного человека ненавистничества, того самого, которое заводится в маленьких чиновниках от водки, от сидячей жизни, закопошились в нем, как мыши. Дождавшись конца мазурки, он вошел в залу и направился к жене. Анна Павловна сидела в то время с кавалером и, обмахиваясь веером, кокетливо щурила глаза и рассказывала, как она когда-то танцевала в Петербурге. Губы у нее были сложены сердечком, и произносила она так: «У нас в Петербурге...» «Анюта, пойдем домой», — прохрипел акцизный. Увидев перед собой мужа, Анна Павловна сначала вздрогнула, как бы вспомнив, что у нее есть муж. Потом вся вспыхнула, ей стало стыдно, что у нее такой испитой, угрюмый, обыкновенный муж. «Пойдем домой», — повторил акцизный. «Зачем? Ведь еще рано». «Я прошу тебя идти домой», — сказал акцизный с расстановкой, делая злое лицо. «Зачем? Разве что случилось?» — встревожилась Анна Павловна. «Ничего не случилось, но я желаю, чтобы ты сию минуту шла домой. Желаю, вот и все, и, пожалуйста, без разговоров». Анна Павловна не боялась мужа, но ей было стыдно кавалера, который удивленно и насмешливо поглядывал на акцизного. Она поднялась и отошла с мужем в сторону. «Что ты выдумал?» — начала она. «Зачем мне домой? Ведь еще же 11 часов нет». «Я желаю, и баста. Изволь идти, и все тут». «Перестань выдумывать глупости. Ступай сам, если хочешь». «Ну так я скандал сделаю!» Акцизный видел, как выражение блаженства постепенно сползало с лица его жены, как ей было стыдно и как она страдала, и у него стало как будто легче на душе. «Зачем я тебе сейчас понадобилась?» — спросила жена. «Ты не нужна мне, но я желаю, чтобы ты сидела дома. Желаю, вот и все». Анна Павловна не хотела и слушать. Потом начала умолять, чтобы муж ей позволил остаться еще хоть полчаса. Потом, сама не зная зачем, извинялась, клялась, и все это шепотом, с улыбкой, чтобы публика не подумала, что у нее с мужем недоразумение. Она стала уверять, что останется еще недолго, только 10 минут, только 5 минут. Но акцизный упрямо стоял на своем: «Как хочешь, оставайся, только я скандал сделаю». И, разговаривая теперь с мужем, Анна Павловна осунулась, похудела и постарела. Бледная, кусая губы и чуть не плача, она пошла в переднюю и стала одеваться. «Куда же вы удивлялись, дама? Анна Павловна, куда же это вы, милочка?» «Голова заболела», — говорил за жену акцизный. Выйдя из клуба, супруги до самого дома шли молча. Акцизный шел сзади жены и, глядя на ее согнувшуюся, убитую горем и униженную фигурку, припоминал блаженство, которое так раздражало его в клубе, и сознание, что блаженства уже нет, наполняло его душу победным чувством. Он был рад и доволен, и в то же время ему недоставало чего-то, и хотелось вернуться в клуб и сделать так, чтобы всем стало скучно и горько, и чтобы все почувствовали, как ничтожно, плоска эта жизнь, когда вот идешь в потемках по улице и слышишь, как всхлипывает под ногами грязь, и когда знаешь, что проснешься завтра утром, и опять ничего, кроме водки и кроме карт. Ох, как это ужасно! А Анна Павловна едва шла. Она была все еще под впечатлением танцев, музыки, разговоров, блеска, шума. Она шла и спрашивала себя, за что ее покарал так Господь Бог. Было ей горько, обидно и душно от ненависти, с которой она прислушивалась к тяжелым шагам мужа. Она молчала и старалась придумать какое-нибудь самое бранное, едкое и ядовитое слово, чтобы пустить его мужу, и в то же время сознавала, что ее акцизного не проймешь никакими словами. Что ему слова? Беспомощней состояния не мог бы придумать и злейший враг. А музыка между тем гремела, и потемки были полны самых плясовых, зажигательных звуков.